укрыться, тут же кричу я, так как мы тоже оказываемся на линии стрельбы. А, как известно, пуля она дура. Раздался грохот множества винтовок, и несколько пуль глухо впились в верхний венец. Дождавшись второго залпа, я осторожно выглянул, стоящих на ногах немцев не увидел, поэтому, осторожно встав, помахав приближающимся красноармейцам, глядя, как подходившие к раненым и убитым бойцы ведут себя, про себя отметил: опытные, действуют грамотно. Сразу видно, не первый раз в такой ситуации. Ну вот, мы свою задачу выполнили, дождались главных сил. Теперь нас назад уже не выбьешь. Правда, на соседней улице бой не утихал, да и на восточной окраине знатно грохотало, но это все в рамках плана. Никто и не рассчитывал, что немец сразу побежит. Ничего, теперь додавим. Красноармейцы медленно продвигались вперед, зачищая дома и хозпостройки. На бой, проходивший за огородами, не отвлекались, у них своя задача, которую нужно выполнить. Это не городская застройка, где заборы стоят вплотную друг к другу, здесь огороды минимум по 3 сотки, и просто так преодолеть открытое пространство во время боя, не зачистив тылы, глупо. Взмахом руки указываю своим бойцам, что нам нужно осмотреть здание штаба. Осторожно, прикрывая друг друга, входим в дом, и вот сюрприз. Это помещение отведено под лазарет. Вчера, наблюдая за суетой вокруг этого дома, за снующими туда-сюда солдатами, я сделал неправильный вывод, приняв разных болеющих за посыльных. Стала понятна причина, по которой никто не пытался его отбить, и разгоревшийся за огородами бой. Скорее всего, именно там и находится штаб. Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Помня о дефиците лекарств, приказал забрать висевшие на вешалке у входа 4 сумки с красным крестом, а сам, сняв наволочку с подушки, ссыпал в нее все медикаменты, аккуратно расставленные в стеклянном шкафу, который, в отличие от лежащих на полу 2 мертвых тел немецких солдат, никак не пострадал. К этому времени бой сместился юго-восточную окраину села. Как и предусмотрело командование, противник отступал за пруд в сторону последнего опорного пункта, а мы, напрямую через огороды, поспешили на соседнюю улицу. Штаб-то все равно нужно найти. Документы, пусть и оперативного значения, нашему командованию должны быть интересны. На улице начинался дождь, пока не сильный, но земля стремительно превращалась в грязь, налипая на сапоги, чем доставляло значительное неудобство. Одна радость, немцам по такой погоде на авиацию рассчитывать не стоит. Следы ожесточенного боя встретили нас уже во дворе следующего дома. Тела немецких солдат, лежащие в различных позах. Пулевые отверстия на всех строениях, куда только не обратишь взгляд. Повалив ворота, капотом в нашу сторону, стоял бронетранспортер, существование которого мы успешно проморгали. Вся броня была обильно усеяна отметинами от пуль и осколков, а рядом, прислонившись спиной к гусенице, на обломках ворот сидели бойцы штурмовых групп. Вид у них был очень живописный, сразу напомнивший, пока неизвестную сейчас картину обороны Севастополя. Ребятам крепко досталось, лейтенант Самов сделал попытку подняться, чтобы доложить, но я махнул рукой и присел рядом, протяну ему фляжку с водой. Напившись, он передал ее дальше и начал рассказ. 2 тройки, направленные на этот край деревни, так же как и мы, только вышли на рубеж атаки, как поднялась тревога. Бойцы другой группы, в задачу которой входило уничтожение самоходного орудия, столкнулись с часовым. Пограничники едва успели, пробегая по обеим сторонам улицы, забросить гранаты в окна 4 домов, как попали под огонь неприятеля. Затем на улицу выехал бронетранспортер, который наделал бы много бед, если бы не сержант Иванчук. Не растерявшись, он заскочил на капот и в упор расстрелял, не ожидавших такого маневра водителя и пулеметный расчет. Дальше бронетранспортер стал опорной точкой в обороне, спасший бойцов от озверевших фашистов, которых оказалось не в пример больше, чем на нашей стороне. К концу боя у парней осталось по паре патронов в автоматах, переведенных на одиночный огонь, а ствол МГ раскалился так, что пули пролетали метров на 20 и заменить его не представлялось возможным. Немного помог десяток гранат, доставшихся вместе с техникой, но дальше ребята всерьез готовились к своей последней рукопашной. Принесенные нами медикаменты оказались очень кстати. Бойцы занялись оказанием первой помощи. На восточной окраине стрельба еще продолжалась, но в ту сторону уже бежали красноармейцы, подходившего отряда. По договоренности на мародерку отводилось полчаса. Оставлять врагу оружие никто не собирался. Месяц скитаний по немецким тылам приучил к бережливости, к тому же большинство оружия было заменено на трофейное и требовало боеприпасов, расход которых был велик. Например, к ППШ боеприпасы остались только у меня. Все остальные, скинувшись, наберут максимум на пару дисков. Немного лучше обстояло с патронами к МП и длинноствольным парабеллумом, запас которых мы взяли вместе со скаутом. Кстати, машину пришлось отдать Болдину и сопровождавшим его старшим командирам. Она единственная имеет хотя бы противопульную броню. Не хватает только на заключительном этапе операции потерять ее главную цель. Все свое имущество мы перегрузили в «Шкоду» еще сутки назад, на ней же и продолжим дальнейший путь. А пока пойду осмотрю штабное имущество. Дому, за который произошло недавнее сражение, изрядно досталось. Но карты документов собрали изрядно. Повезло, что командир этой части оказался любителем нашего оружия, что, впрочем, неудивительно, немцы охотно пользовались нашим автоматическим вооружением. Нашлась СВТ в снайперском исполнении и ППД, но самое главное — ящик с патронами 7,62×25 для наших автоматов. Правда, второй цинк был наполовину пуст, но даже 600-700 патронов дают возможность хотя бы набить диски, а не носить бесполезное оружие за спиной. Бросать автоматы никто и не подумал, предпочитая дополнительные 4 килограмма нагрузки, чем впоследствии остаться без такого мощного оружия. Передав собранную документацию красноармейцам, назначенным в трофейную команду, я поспешил на юго-восточную окраину, откуда до сих пор раздавались звуки перестрелки, из-за чего сигнала на выдвижение основной колонны задерживался. В сопровождении со мной пошел десяток пограничников, остальных участников штурмовых групп, имеющих ранения различной степени тяжести, приказал готовить к эвакуации. Возражение типа «да там просто царапина и само заживет» проигнорировал, так как не раз видел, что плохо обработанная легкая рана на следующий день воспаляется и превращается в серьезную проблему. Никакой необходимости держать раненых на передовой нет, значит, пусть отбывают на лечение. Тем более, что медикаменты у нас появились, одного йода взяли 5-литровую бутыль. Если и правда ранен легко, то быстренько подлатают и в строй вернут в кратчайший срок. А тут чего ловить? Зачем здесь нужен раненый? Дожидаться, пока в рану грязь или инфекция попадет и начнется нагноение. Немца и без них удержим. От крайних домов, по ходам сообщения, добрались до окопов. А ничего так немцы обустроились. Укрепления как по учебнику, даже доски на дно траншей уложены и стенки укреплены. В бруствере расположены амбразуры, сектора обстрела расчищены, на поле расставлены ориентиры по дальности, для удобства ведения огня. Пока осматривался, в небо унеслись ракеты, давая сигнал на начало движения нашей автоколонны. Ну, наконец-то. По плану, после прохода техники и вывоза раненых, мы должны продержаться полчаса, чтобы противник не ввязался в преследование. На марше мы будем особенно уязвимы, все-таки дорога вдоль реки, несмотря на проведенный ремонт, то еще испытание. Захват позиции обошелся нам дорого, от сотни красноармейцев, участвовавших в атаке, в строю осталось меньше половины. Ранены были командир и его заместитель. В настоящий момент руководил здесь всем старшина из старослужащих. Как старшему по званию пришлось брать командование на себя. Вот и сходил поинтересоваться, как дела у пехоты. Получается, мне здесь не просто оборону держать, мне остатками этого отряда руководить. И пусть мне в этом вопросе любой пехотный лейтенант ощутимую фору может дать, но сейчас у меня нет под рукой ни одного пехотного лейтенанта, значит, буду выполнять задачу наличными силами и средствами. К тому же немцы, отступившие за пруд, пока активности не проявляют. Как сглазил, только дал команду осмотреться в окопах, собрать оружие и боеприпасы, как от наблюдающих раздается крик: «Немцы!» Бегу к крайнему окопу, чтобы оценить ситуацию. «Товарищ капитан, не там, с другой стороны!» — кричит боец. Бросаюсь на восточную сторону, торопливо доставая бинокль. Точно, из леса на поле выползает голова немецкой колонны. Вот и ответ, почему на нашей стороне деревни во время утренней атаки было так мало немцев. Проходит плановая ротация частей на передовой. Десяток машин, примерно по 20 солдат в каждой, как раз рота со средствами усиления. Между нами чуть больше километра и полкилометра до реки А, следовательно, и до дороги, по которой уходят наши. Разделяет их лесок, клином вырвавшийся на поле. Перевожу бинокль в ту сторону и успокоенно выдыхаю. Наши успели уйти, разминувшись с противником буквально на 5 минут. А вот нам теперь путь на восток отрезан, да и численный перевес тоже на стороне врага. Оглядываю наши позиции. А вот и не одни мы застряли в деревне. У опорного пункта рядом с рекой тоже суетятся красноармейцы. Справа, со стороны пруда взлетают ракеты, предупреждая, что укрепления захвачены. Пулеметчиком по противнику, огонь. Сначала короткими, пристрелочными, затем длинными очередями начинает работать станковый пулемет, доставшийся нам от противника. Цель групповая, дистанция позволяет, так почему нет? Чем больше выбьем фашистов на дальней дистанции, тем потом будет легче. Приказ продержаться полчаса никто не отменял. Пусть я и не Кутузов, но позиция неплохая и задача невыполнимой не кажется. Правда, к своим придется пробиваться окружным путем, но это уже другая история. Немцы горохом посыпались из машин, разбегаясь по полю. Сейчас сделают рывок вперед и, укрывшись за склоном небольшого, буквально по пояс, пригорка, будут готовиться к атаке. Одна машина осталась чадить в поле, остальные вернулись под прикрытие леса. Первый раунд остался за нами. Сержант-пограничник, с моего молчаливого согласия, подхватив СВТ и подсумок с магазинами, ужом скользнул из окопа в сторону бревенчатой избы. Что ж, правильно, снайпер нам не помешает, пускай и не совсем полноценный, но тут уж не до жиру. Снимет пару офицеров и то хлеб. Все равно в пехотном окопе во время боя ему делать нечего. Его главное оружие — скрытность и незаметность. В хорошем укрытии, да имея несколько позиций, он бы, конечно, шороху навел, заменив, пожалуй, с десяток обычных красноармейцев, но где здесь нормальные укрытия оборудовать? А на открытой местности и без маскировки, пусть и очень грамотный стрелок со снайперской винтовкой сам превратится в мишень. Не любят снайпера враги и в плен не берут, да и свои не очень жалуют, так как самым эффективным средством борьбы с ним считается артиллерийский или минометный обстрел позиции. А тут уж может всем достаться, поэтому и уходит снайпер работать в одиночку. Всем взять трофейные карабины, патроны экономим, подвоза не будет. Очередями, только на самых малых дистанциях, приготовить ручные гранаты. Начал я отдавать распоряжение, так как противник зашевелился. Из-за бугра по нам плотно начали калашматить несколько пулеметов. Первый раз я столкнулся с такой тактикой пулеметной стрельбы с закрытых позиций. Раньше от кого-то слышал, что еще в Первую мировую этот способ придумали, но вживую столкнулся с таким впервые. А следом позиции накрыло минометным огнем. Звонко хлопало, то здесь, то там, с визгом летели осколки. Со стороны разрыв 50 мм мины выглядит совсем незрелищно. Небольшое грязно-серое с черным облачко быстро рассеивающегося дыма, без всяких огненных шаров и фонтанов огня. Но от этого опасность меньше не становится. Оно, может, и не эффектно, зато очень эффективно. Со свистом рассекают сейчас воздух сотни мелких, смертельно опасных осколков. Но ведь в эту игру можно играть и вдвоем. В трофей нам досталась пара ротных минометов, по штату положенных у немцев в каждом взводе. Полуметровая труба, диаметром 5 см на квадратном поддоне подставки, ему даже позиции оборудовать не нужно. Килограммовую мину, он может отправить на дистанцию до 500 метров. К счастью, у нас нашлись специалисты, которые могли с ним управляться. И сейчас немцев накрыла ответочка. В отличие от нас в поле спрятаться негде, соответственно наш огонь оказался эффективнее. Чтобы избежать потери, фрицы поднялись в атаку. Поперли густо, и главное грамотно, сволочи. Короткими перебежками, прикрывая друг друга, подавляя дружными залпами наши огневые точки. А тут еще и их недобитые комрады на правом фланге зашевелились, в попытке поддержать атаку. Но там их ручной пулемет при поддержке 10 бойцов удержит, очень уж для наступления позиция неудобная. А вот по фронту тяжело пришлось. Когда сблизились до 100 метров, пришлось их гранатами останавливать и за автоматы браться. Враг отошел, унося раненых. Казалось, что мы его значительно потрепали, но осматривая поле, насчитал чуть больше двух десятков неподвижных тел. У нас тоже народу значительно убавилось, в строю остался неполный взвод. Всех раненых я отправил к реке, пусть берут наши лодки и сплавляются вниз по реке, там их наверняка подберут. А река, с этого поля, не просматривается, так, что прорвутся. Самим придется уходить на оставшихся в деревне Шкуде и Полуторке через мост на другую сторону реки. Придется, правда, пару километров на виду у фрицев помаячить, но другого выхода нет. Удар во фланг мы сорвали, но противник не успокоился и пошел в обход пруда и болотца. Минут через 40 он завершит маневр и через деревню выйдет нам в тыл, повторив наш утренний маршрут. А пока у нас передышка, которую нужно использовать с умом и по максимуму. Дал команду растащить все оставшиеся боеприпасы по позициям и набить все имеющиеся магазины и ленты к пулемету. К сожалению, боеприпасы к автоматам опять подошли к концу, уж очень настырным был противник. Сидя на дне окопа, я набиваю магазины последними патронами. Еще две пачки по 16 штук отдал бойцу-пограничнику. Из-за закопченного лица даже не понял, кому из них. «Товарищ капитан», — окликает меня кто-то из бойцов. Встаю, чтобы узнать, зачем понадобился. Как только открываю рот для вопроса, прямо перед бруствером поднимается куст разрыва. Меня, словно пушинку, отбрасывает в сторону и густо присыпает комьями земли. Ни черта себе! Это что ж такое было? Отплевываясь, опять поднимаюсь. Танки. Слышен чей-то голос сквозь ватную заложенность в ушах. Танки — это очень плохо, нам нечего им противопоставить. Только у меня всего две кумулятивных гранаты имеется, но вот дадут ли мне возможность ими воспользоваться. Лучший вариант — бить в борт или корму, но почему-то мне кажется, что они вряд ли их подставят. Слегка приподнимаюсь над бруствером окопа, точно, танки. Один вполне себе приличный, троечка ранней модификации, а второй что-то чешское со сдвоенной мелкокалиберной автоматической пушкой. Мелкокалиберная-то она мелкокалиберная, но нам и такой за глаза хватит. Одной очередью был по бревнышку раскатан дом, стоявший на окраине. Только, что все было хорошо, атаку отбили, раненых эвакуировали, к отходу готовились, и вот вам здрасте, танки. Всего два, но нам их за глаза хватит. На дистанции в 300 метров они нас тут за пару минут с землей перемешают, а нам и огрызнуться толком нечем. Обидно, а ведь неплохо повоевали, и отходить сейчас бессмысленно, вцепиться в загривок не стряхнешь. Что делать-то? Сейчас они фугасными по нашим позициям пройдут и все. Нам много-то и не нужно, чисто для верности два десятка. А потом только и останется не спеша до нас пешком прогуляться и неспешно, позевывая и почесываясь, тяжелораненых добить, что они уже не раз и проделывали. Ну что же, последний бой он трудный самый. Из брезентовой сумки достаю надкалиберные кумулятивные выстрелы. Один выкладываю перед собой на бруствер, второй вставляю в ствол штурмпистоля. Какой же он маленький по сравнению с выстрелом КРПГ. По привычке сунулся было скрутить колпачок со взрывателя, да потом спохватился. Граната не той системы. Еще один близкий разрыв заставляет теснее прижаться к стенке окопа и пригнуться ниже. Ну, ничего, сейчас вы получите, только ближе подойдите. Со стороны соседнего опорного пункта, до которого от нас метров 400, точно в борт троечки устремляется снаряд, оставляя едва видимый дымный след. Есть попадание. Ура! Кричим мы во все горло, не стесняясь эмоций. Молодцы, красавцы. Подняли перевернутое орудие, нашли наводчика, смогли зарядить и выстрелить. Танк вздрагивает и на секунду замирает. Потом резко дергается вперед и начинает разворачиваться в сторону наглой пушченки. Над окопом проносится вздох разочарования. Дернувшись пару раз, машина замирает, но ее пушка продолжает разворот в сторону расчета. Второй танк, резко ускоряясь, вырывается вперед. Пройдясь пушечными и пулеметными очередями у нас над головой, он делает доворот, с целью оказать помощь старшему товарищу и подставляет мне борт. Дистанция предельная, и молясь всем святым, я нажимаю на спуск. На заключительном этапе полета граната отчетливо видна. Поэтому попадание я отмечаю четко. Да это и по самому танку заметно. Он замирает и начинает дымить. Сначала еле заметно, но с каждой секундой все сильнее. Из экипажа спасается только водитель-механик, который, петляя, бежит назад. Пехота, бодро трусившая, под защитой брони останавливается. Наш, замерший было пулемет, начинает работать длинными очередями. Первый танк выигрывает дуэлью орудийного расчета, накрывая их позицию со второго выстрела. Потеряв подвижность, он остается грозным противником. Понимая это, пехота залегла, дожидаясь, когда будет подавлен наш пулемет. Ждать этого нельзя, пускай кумулятивной гранаты я до него не достану, но что мешает мне использовать обыкновенные фугасные? Броню они не пробьют, но нервы экипажу потреплют, а там глядишь, и подожгут что-нибудь. Просто так сидеть и ждать, когда нас накроет его пушка, не невмоготу. А экипаж не торопится, медленно наводя ствол на амбразуру нашего дота. Расчет пулемета уже перебрался в окоп, понимая все безнадежность ситуации. Удерживать позиции дальше нет смысла, и я даю команду приготовиться к отходу. На месте нашего дота вздымается и рушится внутрь земля. Поднявшуюся было пехоту, прижимает к земле ручной пулемет с нашего правого фланга и нечастый ружейный огонь. Я стреляю по броне уже второй фугасной гранатой, причем без всякого эффекта. Оглянувшись, вижу, что раненых заносит за крайние дома, и даю отмашку на отход. Напоследок, практически не целясь, отправляю последний выстрел в эту стальную махину, больше рассчитывая на то, что осколками посечет пехоту. Сделав шаг к ходу сообщения, оборачиваюсь на грохот взрыва и с удивлением смотрю на съезжающую на землю башню, сорванную с погона. Рванула боеукладка, не думаю, что от моего выстрела, скорее заряжающий снаряд под ноги уронил, а впрочем уже и не важно. Впечатленные происшедшим, немцы отступили. Не успел я сделать и пары шагов, как доски на дне окопа буквально встали на дыбы. Земля резко, сильно и весьма болезненно поддала по пяткам, а пришедшая спереди ударная волна со всей могучей силой швырнула меня спиной на стенку траншеи. Во рту и на губах вкус крови, да и из носа по подбородку юшка потекла. И это еще легко отделался, стальной нагрудник все на себя принял. Чем же это так приложило? Неужели вызвали огонь тяжелой артиллерии? Хоть в голове и звенело, я расслышал мерзкий звук, раздавшийся с неба, и подняв глаза вверх увидел очень характерные силуэты, заходящих на штурмовку штук. Дно окопа раз за разом ощутимо пинает снизу по лопаткам и копчику, будто в попытках подбросить меня повыше. А я лежу, не обращая на это ни малейшего внимания. Я хочу домой. Очередной близкий взрыв приносит спасительную темноту. Глава 6. Сознание плыло, не желая возвращаться в тело, которое отзывалось болью на любое движение. С трудом раскрыл глаза и с ужасом понял, что ничего не вижу. Ослеп. Паника заставила схватиться за глаза, проверяя, в каком они состоянии. Резкое движение привело к тому, что боль буквально скрутила тело, голова закружилась и меня стошнило. Едва смог повернуться на бок, чтобы не захлебнуться в рвотной массе. Хотя какая там масса, желудок пуст, одна желчь и тягучая слюна. Как ни странно, но после того, как спазмы перестали меня терзать, стало немного легче. «Ой, солдатик очнулся!» Раздался в темноте женский голос. «Потерпи, я сейчас!» Скрипнули пружины кровати, и после того, как прошлепали по полу босые ноги, вспыхнула спичка, от которой загорелась керосиновая лампа. Наконец-то я смог рассмотреть, что лежу в комнате деревенского дома, значит, со зрением все в порядке, просто ночь на улице. Мягкие женские руки влажным полотенцем вытерли мне лицо и рот, затем, приподняв за плечи, напоили молоком и снова обтерли. Как только голова опустилась на подушку, я провалился в глубокий оздоровительный сон. Следующее пробуждение было гораздо комфортнее. Тело по-прежнему болело, как будто его через дробилку пропустили, а вот мозги прочистились. Лежал, уставившись в потолок, и вспоминая последние события, ощущал, как душу заполняет холодная тоска. Первым пришло осознание того, что все происходящее со мной реально. Я вдруг с предельной ясностью понял, что почти наверняка навсегда отрезан от своего мира. Вырезан, вычеркнут из него, потеряв себя и всех, кого знал, семью, друзей. Где теперь эта реальность, в которой родился и прожил полвека? Ничего не осталось. Все это должно казаться безумием, бредом, наконец, просто ночным кошмаром, но вот не пригрезилось, не привиделось, а происходит в действительности. Как говорится, оказался в неудачном месте в неудачное время. До того, как накрыло близким разрывом, подсознательно относился к происходящему как к неожиданному приключению или игре, тайно надеясь, что в случае реальной опасности или смерти смогу вернуться в свое время и тело. Но вот случилось. Я чуть не погиб, а ничего не изменилось. Вторым неприятным фактом стало понимание, что я вел себя как дурак, особенно в последнее время. Это же надо додуматься, чтобы после выполнения важного задания не вернуться назад, за получением заслуженной награды и притворением в жизнь планов по изменению истории в лучшую сторону, а начать играться в убивашку. Как оказалось, кое-что из этого периода истории все-таки отложилось в моей памяти, спасибо советскому образованию. Например, что битва за Смоленск, формально проигранная, позволила собрать резервы и остановить дальнейшее продвижение противника на Москву. Это не значит, что немцы отказались от своих планов, просто решили разобраться с обстановкой на флангах главного направления удара. Примерно 20 августа Гитлер объявит по радио, что считает основной целью не Москву, а Ленинград на северо-западном направлении и Киев на южном. Следовательно, сейчас наиболее боеспособные и мобильные части группы армий «Центр» разворачивают свои танки на север и юг. Эту информацию я, через засылаемые разведгруппы, собирался довести до командования, а что в результате? Вместо подготовки к отлету, пошел проверять посты, хотя любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к армии, знает, кто и когда имеет право это делать. Конечно, в боевых условиях правила меняются, но меня это не оправдывает. Командир группы никогда, ни при каких обстоятельствах, за исключением совсем уж невероятных, не остается в прикрытии. Он и, пожалуй, еще радист. Слишком желанная цель для противника. Остальных членов ДРГ и в плен-то берут неохотно из-за вероятности больших потерь. А проснувшееся ни с того ни с сего чувство вины перед ранеными, связанное с тем, что кому-то не хватит места в самолете. И это у человека 10 лет отрубившего опером на земле. Да после всего, что было в лихие 90-е, чувство сострадания практически атрофируется, побеждает здоровый цинизм. К тому же всех тяжелых погрузили бы в любом случае, а остальные и в отряде могли долечиться. Смог же группу освобожденных из плена командиров, без всякого сожаления, отправить своим ходом к линии фронта. Так почему стал тупить перед погрузкой в самолет? Анализ своих действий показывает, что в момент принятия решения как будто вмешалась третья сила, наслав временное помутнение сознания. Оправдание слабое, но, кажется, местная реальность не хочет изменяться под крутого нагибатора и принимает меры по моей нейтрализации, другого объяснения не вижу. Закончив самобичевание, понимаю, что для осуществления своих планов мне необходимо максимально быстро выбираться за линию фронта и по возможности без ненужного геройства. Не успел в этот раз оповестить командование об изменении планов противника, ничего страшного. Не один же я здесь могу добывать нужную информацию. Войсковая разведка перемещения немцев не проморгает. Зато к доведению информации по тайфуну отнесусь более серьезно. Мое новое место в системе разведуправления западного направления позволяет выполнить это без особых проблем. Опять же, помня известный анекдот, не нужно пробиваться на прием к высшим руководителям страны. Товарищ Сталин, к вам на прием просится предсказатель. Расстреляйте этого шарлатана. Знал бы будущее, не пришел. Достигнув согласия в душе, открываю глаза и прошу сидящую рядом молодую женщину дать что-нибудь перекусить. Желудок, кажется, начинает переваривать сам себя. Появление аппетита – верный признак, что иду на поправку. Пока меня кормит молочной кашей, старшина-пограничник, отослав посторонних, вводит в курс последних событий. Из деревни мы смогли вырваться без особых проблем, начавшийся ливень давал прекрасную возможность уйти незаметно. Как и планировали, на двух машинах в сопровождении двух мотоциклов пересекли мост и по дороге направились в северном направлении. Съезжать с накатанной грунтовки на сомнительную полевую дорогу вдоль реки в условиях непогоды не стали, опасаясь завязнуть в грязи. Проехав с полсотни километров и убедившись в отсутствии преследования, решили остановиться, чтобы оказать помощь раненым. Но просидев в лесу полдня под то затихающим, то вновь набирающим силу дождем, вынуждены были искать крышу над головой. Командование приняли на себя лейтенант-пограничник Кирьян Емельянов и младший политрук Яков Гольдштейн. Вместе с остатками трофейной команды им в подчинении набралось ровно 40 человек. Повезло, что всех тяжелораненых успели отправить лодками. Остальные, хотя и имели повреждения разной степени тяжести, но все оставались в строю. Получается, что лежачим больным являюсь только я. Беглый осмотр показал, что на теле много синяков и несколько царапин, но в целом все неплохо. Основная моя проблема – сильная контузия. Откуда-то из подсознания всплыл медицинский термин – травматическая бароконтузия с сухой перфорацией обеих барабанных перепонок. Что он обозначает, я могу только смутно догадываться. – Кажется, что-то связанное с резким изменением атмосферного давления. Во время службы в СССР, когда мы летом 1987 года колесили по припятским лесам в поисках придурков, мечтающих попасть в район Чернобыльской АЭС, нарвались, как тогда говорилось, на эхо прошедшей войны. Наш 131-й ЗИЛ наехал передним колесом на кочку, оказавшуюся фугасной миной времен ВОВ. У машины вырвало колесо, а из личного состава отделения, только мне, сидящему в кабине, ударной волной отбило ступни ног. Командование, чтобы не получить по шапке, историю раздувать не стало, и в госпитале я отлежал с диагнозом вросший ноготь большого пальца правой ноги за месяц, нахватавшись от медперсонала всяких умных слов. Ну, бароконтузия или нет, а сотрясение головного мозга я точно получил. Все признаки налицо. Опять отвлекся и чуть не пропустил подробности, как за двое суток моего беспамятства развернулась кипучая деятельность нашего замполита. Оказывается, что выбирая дороги с лучшей проходимостью, мы сильно отклонились от предполагаемого маршрута и оказались где-то в районе Невеля. Практически в тех местах, где совместно с частями 62-го стрелкового корпуса в конце июля выходил из окружения. Три отдельно стоящих дома, принятых за хутор, оказались частью большого села, в котором разместились тыловики вермахта. Это выяснилось утром следующего дня и первоначально чуть не привело к панике и поспешному отходу, но ребята подобрались стертые жизнью и быстро разобравшись, что «никому до нас дела нет», успокоились. Со стороны мы смотрелись еще одним тыловым подразделением. Транспорт и часть оружия трофейные, половина бойцов в камуфляже, а те, что должны были быть на виду при движении в колонне, вообще одеты согласно требованиям немецкого устава. К тому же общение с противником взял на себя младший политрук Яша Гольфштейн и пара бойцов, сносно владеющая языком. Яков, покопавшись в трофейных документах, выбрал себе подходящее и, набравшись наглости, поехал представляться коменданту. Легенду они с Емельяновым придумали простую, взяв за основу уже использованную ранее историю специальной немецкой команды по принципу «Бранденбург», включающую в себя русскоязычных солдат, наводящий порядок на оккупированной территории. Для достоверности добавили, что преследовали группу старших командиров РККА, за поимку которых была назначена награда, но тем с боем удалось прорваться к своим. В селе обосновались тыловики, службы контрразведки не было, а может, заняты были, но вдаваться в подробности нашего прибытия никто не стал. В канцелярии записали в свои талмуды, что там-то расквартировано столько-то солдат и офицеров, сроком на неделю. Выяснив, что питаться будем из своего котла, объяснили, где и как получить довольствие. Яков похвалил организацию и четкий порядок, приведя в качестве отрицательного примера место своей последней отоварки, чем вызвал у заместителя начальника вещевого снабжения снисходительную улыбку. Оказалось, что он своего коллегу знает и оценивает его деловые качества не очень высоко. Кто бы сомневался. Завязалась беседа, в ходе которой Яша, на примере наших хозяйственников, знающий, что в такие места лучше не ходить с пустыми руками, достал бутылочку какого-то трофейного пойла зеленого цвета. Сами такое пить побоялись, а вот в качестве презента отдать не жалко. Немецкий капитан подношение принял и выжидательно посмотрел. Мол, чего тебе нужно-то? И тут у Якова проснулись, дремавшие в глубине души инстинкты, о которых он и сам не подозревал. Вспомнил он консервированную ветчину, которую кушать невозможно, и другие деликатесы солдатского эрзац-рациона, острую нехватку отечественных боеприпасов, обувь, которая у большинства бойцов находилась в плачевном состоянии, и младшего политрука понесло. Имея в трофеях много чего ненужного, а иногда и явно криминального, снятого фашистами с тел казненных, он решил выжать с тыловика всего по максимуму. Противоположная сторона была не прочь подзаработать и в загашниках имела много чего. Торговались они долго и упорно, уступать не желал никто. Сначала пробежались по спискам имеющегося у интенданта добра, а затем перевели отобранное в денежный эквивалент. В качестве задатка были переданы 800 марок, взятые, как и бутылка на всякий случай. После чего Яша бился за каждую марку, принижая качество и достоинство откладываемого в сторону товара. Мотаться пришлось по всему селу, так как груз был разный и хранился отдельно. Машину предоставила отпускающая товар сторона, видимо, не желая выпускать имущество из своих рук до окончательного расчета. В результате мы решили целый ряд задач, связанных с материально-техническим обеспечением, и получили временную передышку. Однако я понимал, что обольщаться не стоит, у нас не больше 3 дней, чтобы привести себя в порядок и покинуть это место. Бой для обеспечения выхода Болдина на соединение с лесной дивизией состоялся утром 9 августа. Сегодня 11 число. Зная генерала как решительного командира, можно смело говорить о том, что он затягивать не стал и уже сегодня организует прорыв через линию фронта. Тем более, что наша сторона предупреждена и наверняка организует поддержку, а то и встречный удар. Нам теперь в той стороне ловить нечего, необходимо искать другой путь выхода к своим. Можно попробовать прорваться в районе Великих Луг, тем более, что меня там должны помнить, легче будет объясняться. Но картами этого района мы не располагаем, да и наши о возможном прорыве не предупреждены, могут и обстрелять. А найти неохраняемый разрыв в линии обороны, которую почти месяц укрепляли, нереально. Это во время стремительных танковых прорывов, когда идет хаотичное отступление и непонятно, где свои тылы, а где уже чужие, можно и на транспорте к своим выходить. Долговременная оборона требует к себе уважения. Тут только на собственном животе, прижимаясь к земле матушки, через минные поля обеих противостоящих сторон. Для открытого рывка нас слишком мало, для скрытого проникновения много, вот и думай голова, а то привыкла только фуражку носить. А где наш герой Яша? Спрашиваю у старшины. Так вчера вечером, после того как машину разгрузили и с немцем рассчитались, товарищ младший политрук с господином Гауптманом сделку-то отметили, как водится по нашему русскому обычаю. Фашист, тот в зюзю упился, нет в нем никакой стойкости к этому делу. Его вечером денщик увез на телеге, а наш орел с утра помчался остальное получать, в основном наш родной боеприпас. Немецкого патрона аж 10 тысяч штук получили, да гранат разных сотню, парабеллумовых патронов тоже в достатке, а к ППШ только ваш полностью снарядили, собрав у кого, что осталось. Кстати, товарищ политрук с ним и уехал, очень удобно со сложенным прикладом в машине возить. Точно, одежду я свою, постиранную, выглаженную и аккуратно сложенную, вижу. Поверх нее лежит портупея и ТТ в кобуре. Там же мои ножи и револьвер, а про автомат я сразу и не вспомнил. Непорядок. А чем товарищ младший политрук с немецко-фашистскими захватчиками расплачивается? Хотел добавить, не кровью ли боевых товарищей, но вовремя сообразил, что шуточка так себе. А вопрос на самом деле непростой, мало ли что извращенный ум особиста потом придумать сможет. Желая отличиться в выявлении скрытого врага, необходимо заранее подстраховаться. Да, марок ему немецких немного отсыпали. У нас в трофеях еще 1020 наберется. Откуда столько? Кажется, на оперативные расходы я всего 5 брал. Так в последнем бою, когда штаб осматривали, что-то вроде полевой кассы нашли. Металлический ящик такой небольшой, там и наших денег 1080 лежало, а ювелирные украшения и зубы золотые в вещах офицера, что на хуторе подстрелили, нашли, когда перед атакой от лишнего избавлялись. Ну-ка, о последнем поподробнее. Чего, сколько и кто об этом знает? Знают об этом трое: Емельянов, Гольфштейн и я. Когда на хуторе вещи смотрели, то мешочек с ювелиркой в сторону отложили, думали патроны. Некоторые запас так и носят в холщовых мешочках. Так удобнее, чем в бумажных упаковках. Это понятно. Давай дальше продолжай. А что дальше? Перед боем весь боезапас подсчитывали. Я в мешочек сунулся, а там вещи явно с мертвых снятые. У нас за это сразу трибунал, а в полевых условиях расстрел на месте за мародерство. А им хоть бы что. Чисто грабители. Ты не отвлекайся. Ближе к делу. Вот и говорю, думал патроны, а там сережки, крестики, цепочки и зубы золотые. Сразу доложил Емельянову, вы то на задание ушли, он за старшего оставался. Товарищ лейтенант сказал, что сейчас не до этого и послал к политруку. Тот тоже отмахнулся, а вчера вспомнил, и грамм 100 фашисту отсыпал. Хорошо, я понял, как только этот деятель появится, сразу его ко мне. Товарищ капитан, да не ругайте вы его, он же для общества старался. Формы камуфлированной, немецких пластунов, отличный 10 комплектов привез, с обувью, продуктов, да всякого разного военного снаряжения. Сейчас еще чего привезет, а главное, боеприпасов теперь будет вдосталь, вы же знаете, как ППШ патроны расходует, не напасешься.